Бег на длинную дистанцию. В глаза Полине Андреевне бросились руки монаха, неторопливо, уверенно засучивающие рукава рясы. Смысл жеста был настолько очевиден, что заново воскресшая сразу перестала вдыхать благословенный запах жизни, а, следуя примеру своей юркой подруги по несчастью, со всех ног бросилась к трапу. Сбежала по шаткой доске на сушу, нырнула под растопыренную лапищу капитана и припустила по гальке по камням, а после по тропинке туда, где, по ее расчету, должен был находиться город. Оглянувшись, увидела, что Иона топает следом, тяжело грохочет сапогами. Только где ему было угнаться за быстроногой бегуней? К тому же одно дело — длинная ряса, и совсем другое — легчайшие, не сковывающие движений сатиновые панталоны. Не вызывало никаких сомнений, что если бы сейчас происходили олимпийские состязания, эта новомодная европейская забава, медаль за быстроту бега досталась бы не преследователю, а его несостоявшейся жертве. Госпожа Лисицына оторвалась на 20 шагов, потом на 50, на 100. Вот уж и топота почти было не слышно. Однако всякий раз оглядываясь, она видела, что упрямый капитан все бежит, бежит и сдаваться не думает. Тропинка была совершенно пустынна, по обе ее стороны простирались голые луга, ни единого дома, лишь приземистые хозяйственные постройки, темные, безлюдные. Кроме как на собственные ноги рассчитывать было не на что. Ноги исправно отталкивались от упругой земли. Раз, два, три, четыре, вдох, раз, два, три, четыре, выдох. Но вот руки мешали, чем дальше, тем больше. Согласно английской спортивной науке, правильный бег предпочитал зеркальную отмашку, энергическое участие локтей и плеч. А какая уж тут отмашка, какое участие, если связанные запястья прижаты к груди? Потом, когда тропинка начала понемногу подниматься вверх, перестало хватать дыхания. В нарушение правильной методы Полина Андреевна дышала уже и ртом, и носом, да не с четвертого шага на пятый, а как придется, несколько раз споткнулась и еле удержалась на ногах. Топот сапог понемногу приближался. И Лисицыной вспомнилось, что новейший олимпийский артикул предусматривает, кроме спринтинга, то есть бега на малое расстояние, еще и стайринг, соревнования на длинную дистанцию. Похоже было, что в стайринге победа скорее досталась бы брату Ионе. Туман растаял, да и рассвет потихоньку набирал силу. Так что, наконец, стало видно, какую именно дистанцию предстоит одолеть. Слева, в версте, если не в полутора, сонно серел колокольнями город. Так далеко выбившийся из сил Полине Андреевне было нипочем не добежать. Вся надежда, что повстречается кто-нибудь и спасет. А вдруг не повстречается? Направо, не далее, чем в 300 шагах, на утесе белела одинокая башенка, по виду маяк. Должен же там кто-то быть. Полубегом, полушагом, задыхаясь, она кинулась к узкому каменному строению. Надо бы крикнуть, позвать на помощь, но на это сил уже не было. Лишь когда до маяка оставалось всего ничего, Лисицына увидела, что окошки крест-накрест заколочены, двор порос бурой травой, а изгородь наполовину завалилась. Маяк был заброшенный, нежилой. Она пробежала еще немножко, уже безо всякого смысла, просто с разгона. Споткнулась о кочку и упала прямо перед скособоченной створкой открытых ворот. Подняться не хватило мочи, да и что толку? Вместо этого оперлась на локти, запрокинула голову и закричала. Не чтоб позвать на помощь, кто здесь услышит, а от отчаяния. Вот она я, Господи, Иннокеня Пелагея, в миру Полина Лисицына, пропадаю. Выплеснув страх, повернулась навстречу приближающемуся топоту. Капитан от погони не очень-то и запыхался, только физиономия еще краснее сделалась. Прижав к груди руки, получилось, будто молит о пощаде, Полина Андреевна проникновенно сказала: «Брат Иона, что я вам сделала? «Я ваша сестра во Христе, не губите живую душу!» Думала, не ответит, но монах остановился надлежащий, вытер рукавом лоб и пробасил: «Свою душу погубил, что ж чужую жалеть?» Оглядевшись, поднял с обочины большой ребристый камень, занес над головой. Госпожа Лисицына зажмуриваться не стала, смотрела вверх. Не на своего убийцу, на небо. Оно было хмурое, строгое, но исполненное света. «Эй, любезный!» — послышался вдруг звонкий, спокойный голос. Полина Андреевна, уже смирившись с тем, что ее рыжая голова сейчас разлетится на скорлупке, изумленно уставилась на Иону. Тот, по-прежнему держа над собой булыжник, повернулся в сторону маяка, и точно голос донесся с той стороны. Дверь башни, прежде затворенная, была нараспашку. На низком крылечке стоял барин в шелковом халате с кистями, в узорчатых персидских шлепанцах, видно, прямо с постели. Лисицына барина сразу узнала. Да и как не узнать, разве забудешь это смелое лицо, эти синие глаза и золотую прядь, косо падающую на лоб? Он, тот самый, спаситель котят, смутитель женского спокойствия. Что за наваждение?